Глава 12. Руслана. Просыпаюсь от того, что мне жарко. И не просто жарко, а так, будто я хлеб в тостере, который вот-вот запустит на максимальную мощность. Открываю один глаз. О, боже. Справа от меня, привалившись к плечу, своим тяжелым горячим телом спит Булат. Его лицо в спокойствии лишено привычной суровости. Дышит ровно, я могу его как следует рассмотреть. Что-то огромное и горячее клубком сворачивается в груди при виде этого мужчины. Нечто теплое, сильное и до ужаса пугающее. Переворачиваюсь на другой бок осторожно, чтобы не разбудить, и упираюсь носом в Елисея. Он раскинулся, как кот на солнышке, и улыбается во сне. Снова тот же самый предательский удар под дых, только на этот раз еще и ниже, вызывая томный сладкий спазм между ног. Я лежу, зажатая между двумя греческими богами, случайно забредшими в мою постель, и понимаю, это не лечение. Это полный, тотальный, бесповоротный крах. Доктор Щекоткина, специалист с красным дипломом, только что переспала со своими пациентами. Второй раз. И ей это дико понравилось. Воспоминания накатывают волной, от которой горит все тело. Их руки, губы, языки и члены. Джакузи, кровать. Я кончала так много раз, что, кажется, побила все свои личные рекорды, включая те, что были установлены в гордом одиночестве с самым мощным вибратором из моего же профессионального арсенала. Жгучий, всепоглощающий стыд накрывает меня с головой. Я ведь не помогаю им. Я слабая, безвольная женщина, которая попросту отдалась двум невероятно сексуальным мужчинам, воспользовавшись их бедой как оправданием. Я их обманываю. Я плохой врач. Худший из всех возможных. Мысль о том, чтобы встретиться с их взглядами, когда они проснутся, невыносима. Мне нужно бежать. Прямо сейчас. Словно воришка, выскальзываю с постели, затаив дыхание. Булат во сне хмурится и протягивает руку на мое место, нащупывая лишь пустоту. Сердце падает в пятки. Подбираю с пола свое измятое изумрудное платье, трусики. Господи, они порваны. Снова. Похоже, это становится дурной традицией. Одеваюсь на ощупь в полумраке и крадусь прочь из номера. Дверь закрывается с тихим щелчком, и я бегу по коридору, словно за мной гонятся призраки моей профессиональной совести. В такси рыдаю. Так горько, как не рыдала даже после Артема. Потому что тогда болело лишь самолюбие. Сейчас болит все. Предательское тело ноет по жарким прикосновениям, а сердце разрывается на части. Оно тянется назад, к двум непростым горячим мужчинам. Дома привычный ритуал отчаяния. Ведерко шоколадного мороженого — дурацкий сериал. Но сегодня даже сплетница не спасает. Вкус ванили и шоколада кажется пресным после вкуса их кожи, поцелуев. Почему так больно-то? Мы знакомы всего ничего. Но предательское сердце шепчет, что за это время я успела обрести нечто настоящее. Надо все исправить. Профессионально. Я не могу их больше видеть. Это неправильно. Как я могу корчить из себя сексолога, вспоминая, как кричал от наслаждения? Хватаю телефон. Есть один человек. Ренат. Талантливый, амбициозный, с прекрасным профессиональным чутьем. Набираю его номер. Ренат, привет, это Руслана. Голос дрожит. У меня очень сложный случай. Двое пациентов с уникальной формой ПТСР и созависимой гиперсексуальностью. Я не справляюсь. Не мой профиль. «Интересно», — гундит он в трубку. «Почему же не твой?» «Очень странно, Руслана». «Ну ладно, я готов. В обмен на ужин. Один мой случай как раз закрылся, освободилось время». «Свидание? Он предлагает свидание?» «Месяц назад я бы, возможно, даже обрадовалась. Ренат симпатичный, умный. А сейчас мое сердце сжимается в комок отвращения. Нет. После них? После этой ночи? И я не смогу. Ни с кем. Нет, Ренат, прости. Не могу. Дело не в этом. Как знаешь. Слышу холодок в его голосе, и он бросает трубку. И тут в дверь начинают стучать. Сначала сдержанно, потом настойчивее. Руся, мы знаем, что ты там. Открой, нам нужно поговорить. Голос Елисея бархатный, но твердый. Замираю, таращусь на дверь и не знаю, что делать. Мужчины раньше никогда не вели себя со мной так настойчиво. Сердце разрывается от радости, что они пришли ко мне. Но я не могу. Телефон вибрирует в руке. СМС от Лиса. Мы никуда не уйдем, сладкий доктор. Будем ждать. День, ночь, неделю. Не уйдем, пока ты не поговоришь с нами. Боже мой, они с ума сошли? Выглядываю в окно. Темный внедорожник Булата стоит у подъезда. Ох. До вечера я пытаюсь игнорировать свои чувства. Они уедут. Никто не будет ждать женщину сутками. Это ненормально. Немного успокаиваюсь, даже умудряюсь приготовить сковородку мясного рагу с картошкой. Перед сном снова выглядываю в окно. Внедорожник на месте. Они просидели там весь день? Без еды? Без воды? Эти два мускулистых идиота. Сердце сжимается от щемящей боли. Они голодные. Булат, наверное, сидит с каменным лицом, а Елисей строит планы, как штурмовать мою дверь. Не выдерживаю. Лечу на кухню, складываю рагу в контейнеры и, не думая, накинув поверх пижамы старый растянутый кардиган, выхожу из квартиры. Спускаюсь. Подхожу к машине. Опускается стекло. Булат смотрит на меня своими пронзительными серыми глазами. На его губах играет редкая, но такая лукавая улыбка. «Доктор», — говорит он просто. И тут с заднего сиденья, как чертик из табакерки, выскакивает Елисей. Он не выглядит голодным или уставшим. Рогов как охотник, который только что поймал свою добычу. «А вот и наша беглянка». Рычит с нескрываемым торжеством, хватает меня в охапку вместе с контейнерами и буквально затаскивает в салон внедорожника. «И даже с обедом. Идеальная женщина». Дверь захлопывается. Я сижу, прижатая к груди Елисея, который молча обнимает меня одной рукой, сияя, как новогодняя елка. «Вы с ума сошли». Пытаюсь вырваться, но Булат блокирует двери машины. «Нет», — парирует Елисей, придвигаясь ближе. Его глаза горят. Сошел с ума как раз один сексуальный доктор, сбежавший от своих пациентов после лучшей ночи в их жизни. «Кстати, божественно пахнет доктор Щекоткина. Мы как раз очень-очень голодные».